Эпилог. Осеннее солнце ярко светило в безоблачном лазурном небе, щедро делясь своим последним теплом с прохожими. Под ногами приятно шуршали разноцветные яркие листья, укрывающие аллею в парке. Удивительно, но в этом году осень была теплой и совсем не дождливой. Присев на скамейку, я достала из сумочки книжку, очередной бульварный женский роман, но, прочитав всего пару страниц, закрыла. Читать о жизни вымышленных героев совсем не хотелось. Сегодня в парке было очень оживленно. Повсюду резвились дети. Чуть в стороне, на площадке, огражденной металлической сеткой, подростки играли в баскетбол. За то время, что я провела в Этерии, мой маленький городок претерпел приятные изменения. Построили не только детскую площадку, но и отремонтировали некоторые фасады старых зданий. А на центральной площади воздвигли памятник, посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне. Как оказалось, благодаря разному временному пространству, на Земле я отсутствовала меньше 2 лет, когда на Этерии прошли годы. Когда Эрамир нажал на кулон, меня окутала голубая дымка, а потом перед глазами замельтешили цветные точки, и я закрыла глаза. Безумно кружилась голова, и возникло ощущение, что куда-то лечу. Но через секунду я упала во что-то мягкое и холодное. По телу пробежала дрожь. Открыв глаза, не поверила сама себе. Все вокруг было засыпано пушистым мягким снегом, который искрился и переливался, как частички бриллиантов на ярком солнце. Я, ослепленная сиянием, зажмурилась, а потом, прикрыв глаза рукой от солнца, стала оглядываться. И первый, кого я увидела, это сидящего неподалеку от меня Яромира. И с удивленными глазами оглядывающегося и трогающего руками снег. Испуганно вскочив на ноги и проваливаясь в снег, подбежала к нему. Господи, неужели произошел какой-то сбой? В душу закрался страх, что Яр мог пострадать из-за меня. «Яромир! Яромир, как же так? Яр!» Я упала на колени рядом с ним и только сейчас поняла, что он улыбается. Его черные глаза с любовью и теплом смотрели на меня, и я все поняла. Что он осознанно переместился вместе со мной и только и смогла вымолвить. «Зачем?» «Я люблю тебя. Люблю», — ответил Яромир, вставая и рывком поднимая меня. «Очень холодно. Ты знаешь, куда нас выбросило?» Оглядевшись, увидела, как в небо поднимаются белые и серые столбики дыма с печных труб, а это означало, что жилые дома находятся совсем рядом. «Нам туда». И я показала в сторону горки, по которой нам предстояло подняться. Как оказалось, нас выбросило практически рядом с моим домом. Двор встретил нас унынием и запустением. Дверь веранды была закрыта и опечатана. Не раздумывая, содрала бумажки с печатями, а потом, отодвинув одну доску со ступенек, из тайника достала запасной ключ. «Проходи, Яромир», – позвала мужчину я, заходя в холодное помещение. В комнатах все осталось так же, как я все оставила. Удивительно, но даже телевизор и ноутбук были на своих местах. «Добро пожаловать в мой мир», – усмехнулась я, смотря на удивленное лицо Яромира, рассматривающего незнакомую обстановку. Весь вечер мы вместе приводили дом в порядок. Сняв платье и украшения, единственное напоминание о другом мире, надела привычные джинсы и теплый свитер. С Яромиром было сложнее, ведь мужчин в моем доме не было. Но я вспомнила, что Елена Николаевна в свое время точно говорила, что вещи Виктора Андреевича, которые стали ему малы, сложит отдельно. Выбрасывать жалко, а мне, возможно, они пригодятся. Если бы соседи знали, как их вещи выручили нас. А потом мы топили печку-котелок, выбрасывали содержимое холодильников, мыли полы и жарили картошку, чудом сохранившуюся в погребе. Яромир, к моему удивлению, ловко нарубил дрова, которые никто не тронул. А вот углю приделали ноги. Свет и воду мне тоже не отключили, и это не могло не радовать. А еще ноутбук поймал Wi-Fi, видимо, соседский, и я смогла выйти в интернет. Всемирная паутина рассказала мне о событиях, произошедших за то время, что я отсутствовала. И, как оказалось, с момента моего ухода прошло меньше 2 лет. Через сервис онлайн-банк я смогла проверить состояние своих пластиковых карточек и поняла, что за 2 выполненных заказа мне перевели деньги, да и кредитная карта еще действует. А значит, пока можно не думать, на что жить. Заодно дала объявление об услугах дистанционного переводчика и очень надеялась, что заказы не заставят себя долго ждать. Яромир сначала молча наблюдал за мной, а потом стал задавать интересующие его вопросы. «Что это? А как работает? Электричество? что это такое. И я с удовольствием ему отвечала, надеясь, что адаптация в моем мире пройдет для него комфортно. А потом Яр признался, что не понимает, что написано на экране ноутбука. Буквы для него были абсолютно незнакомы. Переход между мирами, как и в моем случае, позволял понимать только устную речь. Успокоила мужчину, пообещав уже завтра начать с ним занятия. А вечером мы, уставшие, но очень довольные тем, что везде навели порядок, пили обжигающий ароматный чай с малиновым вареньем. А потом я убирала со стола, а Яр, такой смешной в чужом свитере, слегка маловатом и в коротких штанах, улыбаясь, наблюдал за мной. Он был похож на довольного, сытого большого кота, который вот-вот замурчит. «Яромир, я очень боюсь, что когда-нибудь ты пожалеешь о своем решении», – тихо сказала я, поворачиваясь к мужчине. «Ты же знаешь». Но договорить Яромир мне не дал. Одним движением руки притянул меня к себе на колени и, уткнувшись в мою шею, прошептал. «Светик, я все знаю сам, но позволь мне доказать, что лучше мужчину в этой жизни тебе не найти. Я прекрасно знаю, что обратной дороги для меня нет. Я осознанно пошел вместе с тобой, потому что без тебя мне не жить». Я молча обняла Яра за плечи, уткнувшись лбом в его плечо. Если бы я только смогла его полюбить. Не каждый мужчина способен сделать для своей женщины хотя бы маленький подвиг, а Яромир не побоялся полностью поменять свою жизнь из-за меня. И теперь я точно знала, что рядом со мной есть сильное мужское плечо, на которое можно опереться. Яромир не предаст, я в этом уверена, как и в том, что больше никогда не буду одна. «Пошли спать», шепнула я мужчине, и он согласно закивал головой. И только в спальне поняла, что не знаю, где будет спать Яромир. Пустить его в свою постель я была еще не готова, а как ему об этом сказать и не обидеть, не знала. Но Яр сам предложил, что спать будет на диване в зале, и я была ему очень благодарна, что не стал давить на меня. В эту ночь я практически не спала, осознавая, что же со мной произошло и как теперь мне жить. «Люблю ли Альвира?» Я не знала, но воспоминания о нем были болезненны. Неужели желание власти сильнее простого человеческого счастья? Разве могут деньги заменить улыбку родного человека, ласку любимого, тепло человеческой души? Разве можно применять любовь на власть? Наверное, можно. Раз Альвир с легкостью перечеркнул прожитые годы со мной, променяв меня на покорную женщину, но ниже его по положению и которая всегда будет только на вторых ролях. Я помню, каким он был в начале наших отношений, и из-за своей слепой любви не заметила, каким он стал. Жажда власти взяла над ним верх, полностью лишив человеческих эмоций. Я так старалась сохранить наше счастье, и что? Все разбилось вдребезги. О близнецах без слез думать не могла, и успокаивала только одно. Мои дети выросли окруженные моей любовью, и я очень надеялась, что у них все будет хорошо. Волшебный мир Йода навсегда останется в моих воспоминаниях. А мне нужно начинать учиться жить заново. В моем мире все продается и все покупается. Поэтому за денежное вознаграждение мне вернули в полицию мой паспорт и сами закрыли мое дело о пропаже человека, придумав правдоподобную причину моего отсутствия. С Яромиром было сложнее. Но через одного хорошего знакомого из полиции за нашу благодарность в виде мужского золотого перстня с бриллиантами, который Яр носил не снимая, в местном паспортном столе мы смогли сделать ему новый паспорт на имя Алексеева Яромира Александровича. А потом этот же знакомый устроил Яра на работу в полицейский участок нашего города. Мне пришло пару заказов на переводы. Яромир полностью освоился в нашем мире, и жизнь вошла в привычное русло. С каждым днем мы с Яром становились все ближе, и однажды вечером я сама поцеловала его. Наша первая ночь была жаркой и страстной, а Яромир оказался нежным и пылким партнером. С каждым днем я привязывалась к нему все больше. Нет, я не любила его, но мне было с ним уютно и спокойно. Его забота и любовь проявлялись в мелочах, и я чувствовала себя с ним защищенной. И все было чудесно, пока я не упала в обморок. Осмотр, анализы, ультразвуковое обследование и диагноз врача. «Поздравляю, вы беременны. Срок 10-12 недель». С момента нашего перехода прошло чуть больше 2 месяцев, а это значит... Но этого просто не могло быть. Альвир не мог иметь детей из-за проклятия, и тем более результаты говорили об обратном. Почему это произошло, не знаю, но к этому я совсем была не готова. Я помню, как пришла в тот день домой и рассказала обо всем Яромиру, ожидая его реакции на мои слова. Его радостное лицо, счастливые глаза, шепот о том, что теперь мы будем настоящей семьей, в очередной раз дали мне понять, как же мне повезло с ним. Больше всего я боялась, что он не захочет воспитывать ребенка брата и может уйти. Он очень красивый и видный мужчина. Женщины моего мира заглядываются на него. И, возможно, узнав, что его брат смог второй раз стать отцом, он мог захотеть настоящую семью и своего сына. Но нет, я вновь ошиблась. Яромир поставил меня перед фактом, что это ребенок только его и точка. Простая регистрация в ЗАГСе, и теперь я Алексеева Светлана Васильевна. Беременность была трудной. Токсикоз, головокружение, слабость. Мой организм постоянно отторгал плод, и врачам было сложно сохранять мою беременность. Я боялась, что мой малыш родится другим, ведь его отец не человек. Но, услышав об этом, Яромир долго смеялся, а потом пояснил, что магии в этом мире нет, а значит, наш малыш родится обыкновенным ребенком. В положенный срок на свет появилась наша дочка, темноволосая малышка с черными глазами. Видимо, гены Альвира сыграли шутку, и поэтому малышка была точной копией Яромира. Плач ребенка прервал мои воспоминания, заставив вздрогнуть. Покачала коляску, но требовательный крик дочурки не прекращался. «Лизавета, ну и чего мы плачем? Что у нас случилось?» Сисюкалась я с малышкой, которая смешно морщила личико и громко плакала, открывая беззубый ротик. «Моя девочка проголодалась? Сейчас придет папа, и мы пойдем домой». Дала дочке пустышку, которую она сосредоточенно засосала, прекратив плакать. «А папа уже тут». Услышала голос Яромира. Я подняла голову и улыбнулась. Яр в полицейской форме, которая ему безумно шла, только что сдал смену и пришел за нами в парк. «Что моя девочка плачет? Кто мою крошку обижает?» Яр склонился к Лизе и пощелкал языком. На лице малышки появилась улыбка. И она, радостно огукая, стала ему рассказывать, как у нее прошли сутки, пока папа был на работе. Это было так мило. Невольно защемило сердце, и я подумала о близнецах. Как там Радей и Ружена? Смогли ли понять меня? И увижу ли я их еще хоть раз? Не знаю. Но Яромир говорит, раз в этом мире есть кошки с двумя парами ушей, значит, между мирами существует связь. И, возможно, когда-нибудь Радей или Ружена дадут о себе знать. Взяв под руку мужа, который впереди себя толкал коляску с нашей дочкой, я подумала о том, что любовь бывает разной. Страстной, обманчивой, игривой, одержимой, настоящей и преданной. Судьба дала мне в этой жизни шанс испытать это чувство дважды. Если в первый раз страстная любовь Альвира принесла мне только боль, то спокойная и истинная любовь Яромира вернула меня к жизни. Просыпаясь по ночам и смотря на лицо спящего мужа, часто вспоминая его фразу, сказанную мне когда-то «Вода и камень точит». И ведь он оказался прав. Наше семейное счастье пока очень маленькое и хрупкое, но мы с Яромиром каждый день пытаемся его укрепить. Теперь мы просто обязаны быть счастливыми ради Лизаветы. Я посмотрела на спящую дочь в коляске, перевела взгляд на улыбающегося Яромира и прильнула к его плечу. Мы шли по аллее, усыпанной листьями, и я точно знала, что когда-нибудь обязательно скажу Яромиру три заветных слова «Я тебя люблю», потому что просто не может быть иначе. Волшебный мир Йода. Жизнь после. Жизнь после. Сегодня, с самого утра, мой дом был похож на большой гудящий улей. От веселого смеха, суеты, различных разговоров о многом и ни о чем уже кружилась голова, и как только у меня выпала свободная минутка, я решила уединиться в спальне. Поднявшись в комнату, села в кресло и устало прикрыла глаза, откинув голову на мягкую спинку. Безумно хотелось несколько минут тишины и покоя, но тут за окном послышался громкий мужской спор, набиравший обороты и вот-вот грозивший перерасти в ссору. Подумав, что покой мне только снился, я подошла к окну и выглянула во двор, чтобы посмотреть, что случилось. Яромир, одетый в простые голубые джинсы и черную футболку, серьезным лицом спорил с нашим будущим зятем Александром и по совместительству нашим крестником по поводу украшения главной машины свадебного кортежа. Один утверждал, что ленты, несомненно, должны быть розовыми, а второй требовал оставить только цветы и выбросить к чертовой матери всякую бутафорию, утверждая, что это не модно и не стильно. Приглашенные друзья, как Яромира, так и Саши, предусмотрительно молчали, делая вид, что очень заняты украшением других машин. Просто когда эти двое спорят, лучше не вмешиваться. Все равно они потом найдут компромисс, и ты можешь еще и виноватым остаться. И об этом все прекрасно знали. Поначалу я пыталась стать для них третейским судьей, а потом просто махнула рукой, их все равно не переспоришь, и доказать им ничего невозможно. Александр Литвинов, 27 лет от роду, был сыном лучшего друга Яромира. Много лет назад, когда муж работал в полиции, он сдружился с Михаилом Литвиновым. Позже мы стали дружить семьями, а потом я и Яромир стали крестными родителями мальчика. Саша с первого дня знакомства начал оказывать знаки внимания нашей вертихвостке Елизавете и мужественно ждал, когда же она вырастет и наконец-то заметит его чувства. А пока Лиза училась в школе, парень успел окончить институт и даже открыл свой бизнес. А едва нашей девочке исполнилось 18, молодой мужчина попросил у нас разрешения за ней ухаживать. Они дружили 4 года и решили пожениться. Если честно, нам с мужем Сашка нравился. Целеустремленный, порядочный, тактичный. Давно и твердо стоит на ногах, имеет свою квартиру и несколько автомастерских. Но и самое главное, он безумно любит Лизку. Поэтому я и Яромир очень обрадовались, узнав об их решении. Тем более муж и Литвинов давным-давно решили поженить детей, и теперь их мечта наконец-то стала реальностью. В этот момент во двор вошел Михаил, в руках которого была бутылка виски и несколько пластиковых стаканчиков. «Давайте бахнем по чуть-чуть, что ли?» – предложил он, расставляя стаканчики на капоте машины. «Я так волнуюсь, будто сам женюсь». «Рано, Миша, волноваться, рано», – усмехнулся Яромир. «Они сегодня только женятся. А вот что будет, когда они нам внука подарят?» «Да, сынок, вы там с этим не затягивайте. Дело-то не хитрое». Серьезно, глядя на сына, сказал Михаил. Александр покраснел, а присутствующие мужчины рассмеялись и потянулись к стаканчикам. Похоже, разволновалась я напрасно. Мужчины уже забыли о своем споре, найдя вариант, который устроил бы всех. Просто решили выпить. И уже совсем не важно, что будет украшать машину – ленты или цветы. Будто почувствовав мой взгляд, муж поднял голову, и когда наши взгляды встретились, Яромир улыбнулся шальной счастливой улыбкой. «Мы женаты больше 20 лет, а муж до сих пор каждый день говорит мне о своей любви. И я с удовольствием принимаю его признание, потому что знаю, что это чистая правда». Улыбнувшись в ответ, я отошла от окна и, подойдя к шкафу, стала надевать наряд, приготовленный к предстоящему торжеству. Застегнув молнию, оправив длинную юбку, подошла к зеркалу. Платье из атласа лазурного цвета подчеркивало узкую талию, придавая моему образу грациозности. Рассматривая свои обнаженные плечи и декольтированную грудь, поняла, что вырез более глубокий, чем я предполагала. Мои волосы мастер еще с утра уложила в красивую прическу, закрепив локоны изящными шпильками в виде цветов. Атлас подчеркивал мою стройную фигуру, а темно-синие туфельки с серебряными каблучками дополняли мой образ. В отражении на меня смотрела привлекательная женщина средних лет. За прошедшие годы я практически не изменилась. Лишь несколько морщинок в уголках глаз, да только печали во взгляде, а ведь мне далеко за 40. Возможно, благодаря генетике, во мне же есть частичка крови оборотней. Я выгляжу моложе своих лет. А может, это все благодаря современным косметическим средствам и процедурам. Кто его знает? Да и не важно это. Главное, что своей внешностью я довольна. С момента нашего возвращения из Этерии прошло много лет, а мои воспоминания о пережитом там были все так же свежи, как будто это было вчера. После нашего возвращения родилась Лизавета. Яромир без тени сомнений, не задумываясь ни на минуту, назвал ее своей дочерью, и наша девочка так и не знает, что где-то в другом мире у нее есть еще один отец. Мы много раз с Яромиром обсуждали, как же так могло произойти, что наша крошка появилась на свет. Возможно, проклятие дало трещину в тот момент, когда я полюбила Альвира. А может, с годами оно просто рассеялось само по себе. Или это случилось, когда он однажды прикусил мне губу и почувствовал вкус моей крови. Вариантов было множество. Мы даже думали о том, что, может быть, Лиза – дочь Яромира? Возможно, из-за путешествия между мирами что-то произошло с моим организмом, и срок изначально определили неправильно. Тем более, несмотря на то, что дочка родилась в положенный срок, она была совсем крошкой, будто недоношенная. Чтобы развеять все сомнения, я предложила Яромиру сделать тест ДНК, предварительно объяснив ему, что это такое. И именно тогда, наверное, мы в первый и последний раз серьезно поругались. «Это моя дочь, и никакие доказательства мне не нужны», – кричал в тот вечер Яромир, едва не топая ногами, багровея от злости. Он не мог понять, зачем мне это нужно, и что я собираюсь доказать и кому. «Лиза моя дочь, и никаких анализов нам не надо. Мне все равно, кто ее отец, я или Ал. Эта крошка моя, и точка». Невольно в тот день Яромир еще добавил несколько кирпичиков в стену наших отношений. Никакие доказательства ему были не нужны, а это значило то, что он был искренен со мной, говоря, что любит меня и будет любить нашу дочь. Да и я, немного подумав, поняла, что я сама не хочу ничего знать, и пусть Лиза будет просто дочерью Яромира. Тем более, с каждым днем мое путешествие в другой мир все больше казалось сном. Со временем стали стираться имена и лица, чувства и события, и лишь любовь к Радею и Ружене все так же жила в моем сердце. Я любила своих деток и очень надеялась, что у них все хорошо. Я не смогли понять, почему я так поступила. Скрывая слезы от мужа, я часто украдкой плакала и ничего поделать с собой не могла. Где-то там, в волшебном мире, осталась часть меня, и пустота в моем сердце зияла глубокой незарастающей раной. Год шел за годом, наша жизнь входила в привычный ритм. Яромир привык к моему миру, хоть для него это было непросто, ведь на Земле магия отсутствует полностью. Но он никогда не жаловался. Со всеми жизненными трудностями справлялся молча и старался делать все для того, чтобы ни я, ни Лиза ни в чем не нуждались. Яромир, продолжая работать в полиции, поступил заочно в институт. Лиза со временем пошла в садик, а я так и продолжала делать переводы текстов по интернету на дому. Обыкновенная среднестатистическая семья со средним достатком, ничем не выделяющаяся из общей массы. Мы так и продолжали жить в доме бабушки. Только, чтобы выделить Лизе отдельную комнату, нам пришлось сделать пристройку к дому, куда мы перенесли кухню. Именно тогда, помогая Яру очищать территорию вокруг дома от зарослей и сорняков, я нашла ошейник Роя, который скрывал его ауру и не позволял отцу его найти. Яромир долго крутил вещицу в руках, а потом пришел к выводу, что она очень похожа на артефакт, но проверить это не было возможности. Посовещавшись, мы спрятали его в шкатулку, решив оставить на память. С момента нашего перемещения из волшебного мира прошло 6 лет, когда в нашей жизни произошло событие, вновь напомнив нам о прошлом. Однажды зимним утром, отведя Лизу в садик, возвращаясь домой, еще издалека я увидела на крыльце своего дома незнакомцев, очень странно одетых для этого времени года. Черноволосый мужчина был в высоких сапогах до колен и сверху что-то наподобие сюртука, а на женщине темные брюки, блузка и меховая жилетка. Не понимая, кто это пожаловал к нам с утра пораньше, я ускорила шаг, размышляя о том, что незнакомцы одеты совсем не по сезону. Но с каждым шагом мое сердце билось все сильнее. Я не верила своим глазам. Это просто не могло быть правдой. Будто почувствовав мой взгляд, молодые люди посмотрели в мою сторону и одновременно сделали сначала шаг навстречу, потом еще один и еще. Я бросилась к ним, не сдерживая слез. И вскоре, как в детстве, раздалось двойное «Мама!». Из двух сторон меня обняли Радей и Ружена. Целуя то одного, то второго, я шептала «Детки мои, детки!». И никак не могла поверить, что это правда, и они нашли способ увидеть меня. Так, обнявшись втроем, мы плакали, не скрывая слез. А чуть после, немного успокоившись, мы зашли домой, и я наконец-то смогла рассмотреть своих детей. Теперь мы выглядели примерно ровесниками. Радей возмужал, в его взгляде появилась твердость и уверенность. Передо мной теперь сидел зрелый умный мужчина, точно знающий, как добиться своей цели и что он хочет от жизни. Ружена так и осталась веселой хохотушкой, но исчезла подростковая угловатость, а в глазах теперь была мудрость. И только сейчас я задумалась, а сколько же лет прошло у них? По моим подсчетам, выходило около 30 лет. Так и оказалось на самом деле. Позвонив Яромиру и попросив его срочно прийти домой, я села между детьми и крепко обняла их. «Ма, я так скучал», – тихо сказал Радей и, будто вновь став ребенком, положил мне голову на колени. Я ласково провела рукой по его шелковистым волосам, невольно вспоминая тот день, когда он попал ко мне маленьким беспомощным котенком с забавными ушками. Глаза наполнились слезами, и я, не удержавшись, вновь заплакала. «Я так скучала, родные». Сквозь слезы еле слышно призналась я. «Ма, как же нам тебя не хватало!» – схлипнула Ружена. «Когда мне отец переслал твое письмо, я думала, что сойду с ума от отчаяния. Я так соскучилась!» И она вновь ко мне прижалась. Мы просто молчали, и это было красноречивее всяких слов. Так, обнявшись, мы и просидели до самого прихода Яромира. Муж был очень рад встрече с племянниками и поражен тем, что они смогли открыть портал, что практически было невозможно. Мы проговорили до самого вечера. Как оказалось, когда Альвир нашел мое письмо, Он сначала не поверил в то, что любящая его жена способна на такой шаг – оставить самого повелителя мира. Но когда понял, что я ушла, да еще и не одна, просто взбесился. В ярости, разнеся ползамка, он собрал всех магов своего мира и приказал нас найти. Но все как один твердили о переходе в другой мир и о невозможности открытия повторного портала. Он рвал и метал, кричал, что мы предатели, но ничего поделать не мог. Мы оказались вне доступа его гнева. В ярости Альвир переслал письма детям, добавив от себя, что я, как и их дядя, подлые предатели. Не забыв добавить, что он запрещает им всяческие попытки найти способ общения с нами. А также, что он попросил помощи в открытии портала у драконов, как у самой могущественной расы, и очень надеется, что ему удастся вернуть меня вновь на Этерию. Но правящая семья Янтарных отказала ему в помощи, сославшись на опустошенность магических резервов, и причиной тому была Ружена. Узнав, что я ушла от ее отца, девочка поспешила домой, чтобы узнать, что же произошло на самом деле. И если отец молчал, делая вид, что не знает причины, строя из себя обманутого и оскорбленного мужа, то глава клана Голубоглазых рассказал ей всю правду, о которой знали все лорды кланов. Потому что лорд Огненных вместе с дочерью Даниэллой уже заранее праздновали победу, и молодая девушка не скрывала, какие отношения связывают ее с правителем. А лорд открыто всем заявлял, что теперь с ним лучше дружить, а иначе... А что иначе, было непонятно, но явно ничего хорошего. Поругавшись с отцом в пух и прах, высказав ему все, что думает о нем, Ружена вернулась к драконам и, не скрывая ничего, рассказала всю брату, который только приехал с практики и ни о чем еще не знал. Радей, выслушав рассказ сестры и прочитав мое письмо, сам отправился к отцу выяснить правду. Но когда увидел, что Даниэла ведет себя в замке как хозяйка, как распоряжается в нем, сразу понял, что глава Голубоглазых прав. Сообщив отцу, что у него больше нет сына, Радей вернулся к Ружене. Молодые люди приняли решение больше никогда не возвращаться в родной мир, прекратив всякое общение с отцом. Артур Янтарный сделал предложение руки и сердца Ружене, и она, не раздумывая, вышла за него замуж, потому что давно его любила. Как я и предполагала, девушка стала единственной для дракона. Радей, закончив обучение и встав твердо на ноги, вернулся на Этерию за своей парой, младшей дочерью главы Голубоглазых Дианой. Как оказалось, узнав, что наследница Торхаль покинула Этерию, главы многих кланов возмутились и отказали правителю в поддержке. А сейчас, узнав, что истинный наследник вернулся, многие недовольные правлением Альвира объединились и потребовали от него отречения от власти. Радей не желал становиться правителем, но ему не оставили выбора. Альвир сам пришел к нему. В посидевшем, пожилом мужчине с измученным лицом Радей с трудом узнал отца. Он не мог поверить, что могущественный правитель мог так измениться за какие-то 15 лет. Альвир выглядел стариком. Казалось, будто сама жизнь, медленно по капле, уходит из него. Разговор между сыном и отцом был сложным. Только окончательно поняв, что потерял не только жену, но и детей, мужчина задумался о том, что же он натворил. Даниэла оказалась еще той стервой, и все, что ее по-настоящему интересовало, это только деньги и власть. Через пару лет Альвир прогнал ее, и вот тогда он в полной мере познал одиночество. Мужчина несколько раз пытался открыть портал в страну драконов, чтобы поговорить с детьми и извиниться за то, что он совершил. Но у него ничего не получалось, будто кто-то закрыл для него межмировой портал. Как потом выяснилось, Артур Янтарный действительно заблокировал портал, зная, как болезненно переживает Ружена. Мужчина искренне опасался, что Альвир может явиться и учинить скандал, и поэтому решил, что так будет лучше. Воспоминания счастливого прошлого все чаще всплывали перед глазами Альвира, и он понял, что собственными руками разрушил свое счастье. Теперь все остальное казалось ему неважным. Он готов был умолять о прощении и готов был сделать все, чтобы вернуть ту, кто так изменила его жизнь, ту, кого он смог полюбить. Но иногда так бывает, что исправить уже ничего нельзя. И это был именно такой случай. Альвир раз за разом пытался открыть портал на землю и найти меня, но у него ничего не получалось. Бесконечные попытки привели к тому, что магия мужчины просто не успевала восстанавливаться, и ритуалы стали тянуть его жизненную силу. А магия практически перегорела. «Сынок, прости меня. Я виноват перед вами. Очень виноват. Это из-за моей гордости, желания единовластно править, боязни потерять трон, я наделал много глупостей. И добился только того, что Света покинула нас. Получается, я лишил вас матери». Мужчина смотрел на сына влажными глазами. «Но прошу, не отказывайся от Этерии. Это ваш мир. Твой. И кому, как не тебе, править им по совести?» «Отец, а как же ты?» «А мне, я понимаю, прощения нет». Радей понял, что отец глубоко раскаивается, но исправить ничего уже нельзя. В одном Альвир был прав. Этерия – его страна, которую бросить он просто не имел права. Радей вступил на престол, женился на Диане, и вскоре у них родился очаровательный малыш. Во второй апостаси у него, правда, тоже было 4 ушка, как и у его отца, но, несмотря на необычную внешность, с малышом было все в порядке, и проклятие его не коснулось. Ружена навещала брата лишь изредка, ведь теперь она стала мамой 2 очаровательных близнецов, дракончиков, и свободного времени с этими шалопаями у нее практически не было. С Альвиром ни сын, ни дочь особым желанием общаться не горели. Оба понимали, что, конечно, он их отец, но простить его до конца они так и не смогли. Истощенное здоровье Альвира вызывало серьезное опасение, и близнецы с помощью драконов отправили его в страну вековых лесов, в царство эльфов. Там, на фоне природы, где все вокруг являлось источником силы, его магия стала постепенно восстанавливаться, и Альвир медленно, но начал приходить в себя. Несколько лет назад он встретил хорошую женщину, и Раде с Роженой очень надеялись, что старость отец встретит не один, если, конечно, опять все не испортит. «А как же вы смогли открыть портал к нам?» – спросил Яромир, расстроенный новостями о брате. Как бы ни сложилась судьба, Ал был его братом-близнецом, и Яру было больно от того, что все так произошло. «Муж постарался», – ответила Ружена и объяснила, что Артур, видя, как она, его любимая жена, скучает по матери, стал пытаться создать артефакт, который бы позволил хоть иногда перемещаться в немагический мир. Ему потребовалось 10 лет, но он сделал это. Первые испытания прошли успешно, и теперь Раде и Ружена попадут домой без усилий. Надо лишь вовремя прийти на то место, где Артур откроет портал, который будто воронка перенесет их в Этерию. Но артефакт требовал огромного количества магии, поэтому навещать они нас смогут не чаще одного раза в несколько лет. Но если честно, я была рада, что хоть иногда мы сможем видеться. И, возможно, когда-нибудь я увижу своих внуков. Мы проговорили до самого вечера. А потом Яромир привел из садика нашу болтушку Лизу, которая с удовольствием познакомилась со своими дядей и тетей. Так мы представили ей Радея и Ружену. И говорить им о том, что Лизавета, дочь Альвира, мы тоже не стали. Яр попросил их, в избежание недоразумений, называть нас по именам, потому что Лиза ничего не знает о другом мире. И объяснить ей, почему они только ее мама, будет очень сложно. Время пролетело незаметно, и пришло время прощаться. Со слезами на глазах я провожала детей обратно. Как оказалось, Артур смог из воспоминаний Радея и записи магов вычислить наше местонахождение, и портал открыл прямо на пустыре возле нашего дома. Именно туда мы и пошли их провожать. Вручив детям фотоаппарат, я попросила сфотографировать своих малышей для меня и Яромира, и они пообещали непременно это сделать. А когда портал за ними захлопнулся, я еще долго плакала на плече у мужа, понимая, что неизвестно, когда увижу их вновь, и от этого боль от расставания была еще сильнее. «Любимая, зато теперь ты знаешь, что у них все хорошо. И я уверен, это не последняя наша встреча». Успокаивал меня муж, и я понимала, что он прав. Теперь у меня есть надежда, и это было главным. Жизнь наша потекла в обычном режиме. Яр вместе с Литвиновым загорелись идеей создать клуб любителей фэнтези, в котором каждый сможет почувствовать себя жителем другого мира. Взяв кредит, они приступили к исполнению своей мечты, выкупив несколько участков земли в лесистой местности. Их фирма «Путешествие в волшебный мир Йода» стала очень популярной, ведь многие обеспеченные люди любят экстремальные виды отдыха, а ролевые игры с мечами, рыцарями, оборотнями, эльфами и магами пришлись многим по душе. В скором времени Яр уволился с работы и посвятил себя только своему бизнесу. Ведь он в этой сфере чувствовал себя как рыба в воде, а на его уроки фехтования на мечах запись была на несколько недель вперед. А через пару лет нас вновь навестили Раде и Ружена, которые принесли не только фотоаппарат с фотографиями своих детей, но и множество подарков из Этерии. Раде настоял и вернул мне все мои украшения. На замечание, что мне их просто некуда носить, сын махнул рукой и, улыбнувшись, добавил. «Думаю, ты найдешь им применение». Кое-что мы положили в банковскую ячейку, кое-что я оставила для себя и Лизы, а часть решили продать. На вырученные деньги мы купили этот особняк в тихом месте, неподалеку от территории волшебного мира Йода. Но в новый дом мы переселились только после того, как дети в очередной раз навестили нас и получили наши новые координаты. А еще Радей сообщил чудесную новость, что Артур усилил артефакт, и теперь они могут находиться в нашем мире немного дольше, от 3 до 5 дней. И это очень, очень меня обрадовало. Радей несколько раз звал нас в Этерию, но мы с Яром приняли решение никогда не возвращаться в тот мир и прежде всего из-за Лизы. Все-таки в ней кровь оборотней, и никто не знает, как девочка себя поведет и как это отразится на ней. А так, она обычный ребенок, и мы были намерены сделать все, чтобы это так и оставалось. Прошло еще несколько лет. Бизнес Яра успешно развивался, открылось даже несколько филиалов, и теперь мы стали очень обеспеченными людьми. Вещи, драгоценности, машины, отдых в самых дорогих отелях мира. Яромир баловал нас с Лизой безмерно, бесконечно повторяя слова о любви. И наше счастье было бы полным, если бы не мое тайное желание подарить Яру ребенка. У меня была Лиза, а вот ему пришлось обследоваться. Оказалось, муж был тоже абсолютно здоров, но детей у нас так и не было. И тогда, всеми правдами и неправдами, я уговорила Яромира попробовать ЭКО, дорогостоящую процедуру, которая могла позволить нам стать родителями. Несколько бесполезных попыток довели меня практически до отчаяния, но судьба все-таки улыбнулась нам, и долгожданный тест на беременность показал 2 полоски. Когда я сообщила об этом Яромиру, этот сильный мужчина опустился передо мной на колени и, прижавшись к моему животу, расплакался. Мои чувства не описать в тот момент, но именно тогда я поняла, как люблю мужа, как прочно он держит мое сердце в своих руках и что кроме него мне никто не нужен. Всю беременность Яр носил меня буквально на руках, и судьба улыбнулась нам 2 раза, подарив 2 замечательных темноволосых близнецов. Денис и Данил были точной копией своего отца, и все наши друзья, глядя на наших деток, весело шутили о ксероксе. Мальчишкам было около года, когда Ружена и Радей не только вновь навестили нас, но и привели свои семьи. Артур, как и Диана, мне очень понравились, и я понимала, как моим детям повезло, они любят и любимы. Ну а малышня? У меня просто нет слов выразить, как я была рада познакомиться с внуками. Так как Лиза давно стала задавать вопросы, для нее мы придумали легенду о том, что Ро и Ружена живут за границей и работают на закрытом предприятии. Поэтому приезжают так редко и на такой короткий срок. Не знаю, поверила Лиза или нет, но вопросов она больше не задавала. Погрузившись в прошлое, я совсем не заметила, как в комнату вошел Яромир. Поэтому испуганно вздрогнула, когда муж обнял меня за талию, положив подбородок на плечо. «О чем задумалась?» – спросил любимый, сосредоточенно рассматривая наше отражение в зеркале. Яр, как и я, практически не изменился за это время. Лишь легкое серебро в волосах напоминало о прожитых годах. Вспоминала нашу жизнь с момента возвращения. Яромир развернул меня к себе, крепко обнял за талию и вкрадчиво спросил. «Ну и что надумала?» Пришла к выводу, что у меня лучший муж в мире, которого я безумно люблю. Искренне ответила я и, приподнимаясь на носочки, крепко обняла Яромира за шею и сама прикоснулась к его губам нежным поцелуем, ласково проведя по ним языком. Яр еще крепче сжал меня в объятиях и стал целовать меня так страстно, пылко, жадно, будто и не было прожитых лет. И я с радостью ему отвечала, даря всю свою любовь и нежность, понимая, что Яромир был прав много лет назад, когда утверждал, что я его обязательно полюблю. Да и как можно было его не полюбить? Бегущий топот по коридору заставил нас разорвать поцелуй, и Яр, прикоснувшись губами к моему виску, прошептал. «Кажется, сейчас к нам ворвутся». И будто по заказу дверь резко распахнулась, и на пороге появились запыхавшиеся близнецы, одетые в торжественно официальные костюмы. «Ма, па, там это!» Тяжело дыша сбился Денис, но брат закончил за него. «Лизка вас зовет. «Не Лизка, а Лиза», – строго поправил его Яр и, посмотрев на меня, сказал. «Света, ты иди к дочери, а я переоденусь и подойду». Я, кивнув, нежно прикоснулась губами к его щеке и поспешила к нашей дочери. Моя девочка с роскошной струящейся фатой на голове придирчиво рассматривала свое отражение в зеркале. Увидев меня, она улыбнулась и, повернувшись, попросила. «Мама, помоги одеть мне платье, а то девочки убежали переодеваться». «Конечно, родная», – улыбнулась я в ответ, доставая свадебный наряд. Смотря на дочь, похожую на принцессу, я понимала, почему это платье стоило целое состояние. Оно было таким роскошным. Корсет подчеркивал тонкую талию и приподнимал пышную грудь, а струящаяся длинная юбка придавала ей грации. Яромир не пожалел денег для дочери и позволил выписать ей платье из Италии. И теперь я понимала, что это того стоило. «Какая же ты красивая, милая!» Смахивая слезы, обняла дочь. «Мамочка, я так тебя люблю!» Прошептала Лиза, и по ее щеке сбежала слезинка. «Так, и что это за сырость?» Раздался громкий голос Яромира, а потом он обнял нас обоих. «Девочки, ну и что вы совсем расклеились? Сегодня праздник. Лиза, там твой Сашка сейчас всю лужайку вытопчет в ожидании тебя, а ты тут слезы льешь. Ну хочешь, все отменим. Хочешь? Так и скажем. Передумала наша принцесса. Иди ты, Саша, на все четыре стороны». «Папа!» Возмущенно воскликнула Лиза, но, посмотрев на улыбающегося отца, рассмеялась. «Ну вот, так-то лучше», – весело сказал Яр, и в эту минуту в комнату вошли близнецы. Один нес в руках коробку с перчатками, а второй – свадебный букет. «Спасибо, братишки». Лиза потрепала близнецов по волосам и, натянув перчатки, взяла в руки свадебный букет. Мы все спустились в холл нашего дома под общие аплодисменты. Здесь были наши друзья, наши близкие, ну и, конечно же, Раде и Ружена, которые специально переместились в наш мир ради торжества. Церемония бракосочетания была торжественной и какой-то волшебной. Саша и Лиза были чудесной парой. В их глазах светилась любовь, и я знала, что они будут очень счастливы. Затем был роскошный банкет с океаном шампанского, множеством тостов и радостных пожеланий. А затем молодожены, покинув гостей, отправились в медовый месяц на райские острова. Подарок отца жениха. Уже поздно ночью, проводив Радея и Ружену, договорившись о новой встрече и проведав давно спящих близнецов, мы с Яром наконец-то оказались в нашей спальне. Бросив украшения на журнальный столик, я сняла туфли, перчатки, вынула из прически шпильки, позволив волосам волнами рассыпаться по плечам. Яромир, уже снявший рубашку, обнял меня за талию и, проведя губами по шее, шепотом спросил. «Устала?» «Немного», — ответила я, откидывая голову на грудь мужа, отдаваясь его ласкам. Послышался звук расстегивающейся молнии, и платье мягко стало соскальзывать с моего тела. Яромир помог мне переступить через него и положил наряд на кресло, а потом, подхватив на руки, отнес меня на постель. Уложив на прохладные простыни, Яр сбросил брюки и улегся рядом со мной. Сквозь опущенные ресницы я наблюдала за мужем. Идеальное тело, литые мускулы и ни грамма лишнего, хотя уже и не мальчик. Яромир наклонился и стал покрывать мой живот легкими, невесомыми поцелуями и как-то хрипло повторил свой вопрос. «Так что, ты сильно устала?» «Я тебя люблю», — просто ответила я и сама игриво погладила мужа ноготками по спине. Поняв, что получил зеленый свет, Яромир ловкими движениями сначала снял свое белье, а затем мое. Все перестало иметь значение, были только мы и наша обоюдная страсть. Жаркие поцелуи, откровенные ласки, неземное наслаждение, бесконечные слова о любви. И уже засыпая в объятиях мужа, я вспомнила момент, когда 20 лет назад я рассуждала о том, что любовь бывает разной. Страстной, обманчивой, игривой, одержимой, настоящей и преданной. И сейчас я понимала, как никогда, что, видимо, нужно было пройти через все трудности, чтобы оценить счастье, подаренное мне судьбой. Я счастливая женщина, которая любит и любима. У меня 5 замечательных детей, 3 внуков. Надеюсь, скоро Лиза осчастливит нас, да и лет через 10-15, и мальчики найдут свою судьбу. Мне, конечно, было безумно жаль, что судьба Эльвира сложилась так нелепо. Но сейчас я понимала, что если бы мы остались вместе, его эгоистичная любовь сделала бы меня несчастной. Человек сам кузнец своего счастья, и нить своей судьбы мы плетем сами. А если она выходит кривой, может, стоит задуматься о том, что причина этому ты сам? Я рада, что моя жизнь сложилась именно так. И сейчас я мечтаю только об одном – встретить свою старость вместе с Яромиром в окружении детей и внуков, А когда придет наше время, вместе уйти за грань. «Люблю тебя», — прошептала я засыпающему мужу. «И я тебя», — услышала я в ответ и улыбнулась. «Ведь завтра снова будет день, и я вновь смогу сказать мужу три заветных слова. Я тебя люблю, потому что просто не может быть иначе». Конец книги.